17 октября. Еще было темно, когда меня разбудили приглушенные голоса. Боли в животе не давали мне покою. Я встал. У костра грелись пришлые китайцы. Я попросил у них опия. Мне подали бутылку с разведенным опием. Я налил 1/5 рюмки, но китаец стал меня уговаривать выпить больше, так как в его настойке много сахару. Приписывая темный цвет настойки сахару, китайский сахар темного цвета, я по совету китайца налил жидкости 0,5 рюмки и выпил. Едва я лег на сено и закрылся одеялом, как почувствовал сильную истому и усталость в ногах, шее и руках. Я догадался, что опий начал свое сильное действие и что я выпил его очень много. Скоро я погрузился в сладкий сон. Не знаю, спал ли я долго или нет. Я проснулся на рассвете. Что-то странное, неожиданное происходило со мной. Я испугался, вскочил. Все кружилось, качалось и шаталось вокруг меня. Сильная слабость сковала мои члены. Тошнота выворачивала все внутренности, и головная боль была ужасной. Я понял, что отравился. Настойка оказалась густым настоем опия, пантов и женьшеня вместе с ханшином. Я не мог ходить и на коленях ползал по земле. Часа через 2 я едва мог двинуться в путь, и тем не менее я пошел со съемкой. Я шел, качался, садился, держался за деревья, оступался. На каждом шагу меня рвало, но я продолжал вести съемку пути, зная, что ее некому делать вместо меня. Я старался осматривать пройденный путь, чтобы не прогуливать времени даром. Путь наш лежал все время вверх, скалами или лесом, но скоро вышли к реке. Я тут же видал обвал горы, подмытой рекой. Падение камней происходило на моих глазах. Отсюда начался горелый лес, уже успевший зарасти новыми молодыми деревьями. Пересекли реку. Казак мучился и ждал меня. Дело в том, что тропы здесь разделяются, как разделяется и река. Одна тропа идет вверх по большому правому притоку, а левая идет на Сихот и Олень. На пути нам показалось в лесу маленькое озерко, очень живописно обставленное большими камнями, на которых по обыкновению приютились громадные деревья. Еще шагов 200, и я увидел наших на привале около реки. Я ничего не мог поесть, и потому выпил желудевую водку. Название «орочи», «орочоны», постоянно даваемое удыхейцам, появившееся в литературе со времен Шренка, совершенно неправильно и относится только к туземцам, обитающим в северо-восточной части Уссурийского края, по рекам Коппи, Хади, Тумнину и по верхнему течению Хунгари. Следует всех тазов и так называемых уссурийских орочей объединить под одним именем Удэхэ, как сами себя они и называют. Вся суть в том, что одни в большей, а другие в меньшей степени подверглись ассимиляции со стороны культурных соседей, преимущественно китайцев. Отдаленно и незапамятна та эпоха, когда удэхейцы появились в Уссурийском крае. Хотя они живут на берегу Великого океана, но боятся моря. У них нет морской лодки, нет своего паруса. Все это указывает, что в места нынешнего своего обитания они пришли сухопутьем. В сказках их чувствуется влияние юга. Это народ континентальный, и первоначальной родиной его, по всей вероятности, была Южная Маньчжурия. В атласе исторических карт Маньчжурии мы находим, что в 1115 году нашей эры в бассейне правых притоков Уссури появились две народности – Дзираминь и Удага. В первых мы узнаем гиляков – Дзи-ли-ми, ги-ли-ми, гиляки, впоследствии оттесненных кустью Амура. Вторые распространяются по всему Уссурийскому краю и сохраняют свое самоназвание Удэхэ по сие время. Маньчжурия в это время расширяет границы и укрепляется Джурджейнское государство Цзинь. В 1284 году орды великого завоевателя Чингисхана докатились до берегов Великого океана и разрушили самобытное существование Джурджейней. Оставшиеся тунгусские племена понизились в культурном уровне и превратились в охотников и рыболовов. В 17 столетии владетельный князь одного из аймаков Нурхаци объединяет разрозненные маньчжурские племена и наносит ряд поражений китайским войскам, а сын его Тайцзун окончательно овладевает Пекином и на китайский престол сажает свою династию. В 1607 по 1615 год он предпринимает ряд походов к берегам Великого океана и завоевывает земли Вадзи. С этого времени историческая нить прерывается, и страна, по-видимому, пребывала в состоянии того запустения, в котором застали ее русские в 1857 году. В Уссурийском крае в это время обитало четыре народа – китайцы, мандзы, главным образом в южной части страны, гольды по Уссури, орочи по рекам Копи и Тумнину, удэхэ, удага, в бассейне правых притоков Уссури, по рекам Анюю и Хунгари, впадающим в Нижний Амур справа и в прибрежном районе к северу от залива Ольги до реки Бачи включительно. Эти последние, удэхэ, подверглись влиянию культур, надвинувшихся на них с запада, и только те, что жили в глубине гор и лесов, куда китайцы и русские не успели еще проникнуть, сохранили в большей чистоте свои обычаи и нравы. Если этнографические карты 1881 года академика Шренка и 1894 года, приложенную к трудам Приамурского отдела Русского географического общества, сравним с современным расселением удэхейцев, то увидим, что перемены произошли главным образом на побережье моря в Южно-Уссурийском крае и по низовьям рек Имана, Бикина и Хора. В Уссурийском крае в миниатюре повторилось то же, что и при передвижении бурят, якутов, тунгусов к северу от Амура. Сначала китайцы потеснили туземцев, потом русские переселенцы потеснили китайцев. Последние отодвинулись в горы и, в свою очередь, снова потеснили удэхейцев. Центральная же часть горной области Сихотэ-Алиня и все северные районы изменений не претерпели. По рассказам самих удэхейцев, раньше их было так много, что пока лебеди летели от реки Копи до залива Ольги, то от дыма, поднимавшегося от множества юрт, из белых становились черными. Так говорили они о многочисленности своих поселений. Какие же были причины их вымирания? Таких причин много. Раньше они жили лучше. Природа снабжала их всем в изобилии, и они совершенно не знали денег.